Риманский кабан и битва с кентаврами. После охоты на медноногую и золоторогую лань, продолжавшийся целый год, недолго отдыхал Геракл. Эврисфей опять дал ему поручение убить эриманфского кабана. Этот вепрь, обладавший чудовищной силой, жил на горе Эриманф и опустошал окрестности города Псофиса. Он не давал и людям пощады, убивая их своими огромными клыками. Вот к этой-то горе Эриманф и отправился Геракл. По дороге он навестил своего друга, мудрого кентавра Фола. Тут надо сказать, что кентаврами назывались полулошади, полулюди, то есть на лошадином корпусе вместо конской шеи красовалась мужская грудь с руками и головой. Так вот, эти странные существа были все-таки больше лошадьми, чем людьми, и только редкие из них, такие как Фол или Хирон, достигали высот человеческого разума. С почетом принял Фол великого сына Зевса и устроил для него пир. Для пира Фол открыл большой сосуд с вином, чтобы угостить героя получше. Далеко разнеслось благоухание дивного вина. Учуяли этот запах и другие кентавры, и страшно рассердились они на Фола за то, что он открыл сосуд. Это вино принадлежало не одному только Фолу, а было достоянием всех кентавров. Кентавры, вооружившись камнями и стволами деревьев, бросились к жилищу Фола, неожиданно напали на него и на Геракла, когда те весело пировали вдвоем, украсив головы венками из плюща. Геракл не испугался. Он быстро вскочил со своего ложа и стал бросать в нападавших громадные горящие головни. Кентавры обратились в бегство, а Геракл разил их своими ядовитыми стрелами. И тут случилось несчастье. Фол, удивляясь смертоносной силе стрел, вытащил одну из них из тела погибшего кентавра, нечаянно уронил ее себе на ногу, и яд гидры мгновенно убил его. Богиня облаков Нефела низвергала на землю потоки дождя, чтобы помочь кентаврам, но Геракл все равно одну часть нападавших перебил, а другую преследовал до самой Малеи, где кентавры укрылись в пещере кентавра Хирона, друга Геракла, мудрейшего из кентавров. Ворвался в пещеру герой, в гневе натянул он свой лук, пропела в воздухе стрела и вонзилась в колено одного из кентавров. Но не врага поразил герой, а Хирона. Бросился Геракл к другу, омыл и перевязал ногу, но ничем не мог он помочь. Знал Геракл, что рана от стрелы, отравленной желчью гидры, неизлечима. Знал и мудрый кентавр Хирон, что ждет его мучительная смерть. И первый сделал шаг в мрачное царство Аида. Великая скорбь охватила Геракла. В глубокой печали покинул он пещеру Хирона и вскоре достиг горы Эриманф. Там, в густом лесу, нашел он огромного и злобного кабана и выгнал его криком из чащи. Долго преследовал вепрь Геракл и, наконец, загнал его на вершину горы, где кабан увяз в глубоком снегу. Геракл бросился на него, связал и живым отнес в Микены. Когда Эврисфей с городской стены увидел чудовищного вепря, то от страха спрятался в большой бронзовый чан, закопанный в землю.